Глава 9. «Отдай ее мне». Влад слегка отстранился, но я почему-то уперлась. «Не нужно, все в порядке». «Где в порядке?» Мужчина явно хотел прикрикнуть, но в итоге просто прошипел. «Ты только что чуть не грохнулась в обморок вместе с Алисой. Просто отдай ее мне и отдохни до утра». Он говорил неожиданно мягко. Я не поверила своим ушам. Неужели это тот самый Влад Войтенко? Тот циничный и расчетливый мужлан? Тот монстр, о котором рассказывала сестра? Или, может, я на фоне голода и дикой усталости придумала себе вдруг заботливый образ? Пока сомневалась, он все же забрал Алису из моих рук, и как только исчез груз, я застонала. Поняла вдруг, что отдохнуть нужно, и как можно скорее. Я уже не отдавала отчет ни себе, ни своим мыслям, ни действиям. Даже есть не так отчаянно хотелось, как тупо прилечь. На автопилоте дошла до дивана и завалилась на него прямо так. Какой же он мягкий и удобный. И уже, качаясь где-то между грезами, услышала вдруг вопрос. «Когда ты начала заботиться об Алисе?» Последнее, чего на самом деле хотел Войтенко, так это успокаивать неугомонную малявку. И по правде, он шел ставить Ангелину на место, ведь малая все рыдала, чем мешала ему самому уснуть. Несколько прошедших недель показали мужчине, что жить с маленьким ребенком не так уж и плохо. Девица не лезла к нему и всю заботу забрала на свои плечи. Влад лишь изредка проявлял интерес к дочери, но его хватало ровно на 5 минут. Затем он снова отдавал Алису и со спокойной совестью уходил по делам. Так что же вдруг произошло этим днем? Что за зверь такой, режущиеся зубы? Он понятия не имел, в чем проблема и почему Алисе нужно орать, как ненормальный. Но одного взгляда на бледную и явно измученную Ангелину хватило, чтобы Войтенко принял странное решение. Ну и финалом стало то, как девица едва не упала с его дочерью на руках. Следовательно, что на этот день физические возможности Лины исчерпали себя. Да разве он мог орать на нее в таком состоянии? Поскольку Влад все еще не до конца доверял девице, то рискнул на эксперимент. Может, хоть так он из нее вытянет истинные намерения. «Когда ты начала заботиться об Алисе?» «С рождения», — Лина зевнула. «Где же была Рита в это время?» Девушка долго отмалчивалась, и Влад уже успел озлобленно скрипнуть зубами, но спустя некоторое время внезапно ответила. «Рита мечтала жить лучше, она не хотела малышку, это я уговорила сестру родить». Выпалила с закрытыми глазами, будто сквозь сон. Непонятно, насколько можно доверять ее словам, но пока это было лучше, чем ничего. Влад перехватил Алису на другой бок и шикнул на дочь, когда та собралась снова закатить концерт. «Со мной такие фокусы не пройдут», — прошептала Алисе на ушко и заметил, как дочь надула щеки, будто реально поняла его. Но промолчала, и на том спасибо. Не теряя времени, Влад подошел поближе к Лине и задал очередной вопрос. «И где Рита сейчас?» Снова пауза. На этот раз он решил, что упустил момент, и девица точно уснула. Но скатившаяся слезинка по щеке стала сюрпризом, как и последующий ответ. «Сестра погибла, теперь у меня осталась только Алиса. Но и ту хочет отнять злобный мужик». Войтенко поджал губы, потому что на языке крутились отнюдь нелестные слова в ее адрес. «Да она в своем уме говорить Владу в лоб, что он злобный, невообразимо». Но, вернув себе здравый смысл, задумался. Благо, Алиса притихла у него на руках. Схватилась кулачком за ворот футболки и что-то заворковала невнятное. Все же Рита реально погибла? Леха, как и Влад, не особо верили в странную случайную смерть шантажистки. Типа словила попутку на трассе, а водила уснул на дороге и впилился лоб в лоб с грузовым автомобилем. Оба погибли на месте. Это то, что являлось официальной версией. Было слишком много несостыковок в той истории, поэтому Влад не рассчитывал на удачу. С того дня ему все больше начинало казаться, что сестры Сидорчук продумали гениальную стратегию. Только пока понять не мог, какую выгоду они планировали получить. «Правда, погибла?» Еще раз уточнил, на что Ангелина замычала нечеткое «угу». Он отчаянно тряс головой, отказываясь верить. Неужели даже в полубредовом состоянии девица все еще может искусно врать? Разве в тот день, когда Войтенко отмывал дочь от каши, Ангелина не пыталась его соблазнить? Ее откровенно горящий взгляд он почувствовал сразу, как только девица появилась на пороге ванной. Руки от пылающего взгляда дрогнули, и он чудом не уронил Алису прямо в раковину. Тогда в нем так не вовремя проснулись отнюдь не детские желания, но дал возможность девице закончить свою игру. Вот только нифига она не закончила, черт возьми. Да еще и звонок по работе отвлек. «Скажи честно, что тебе надо?» Устало уточнил он и реально уже задумался, что готова дать все. «Лисичка!» — выдохнула она, и на губах расплылась милая улыбка. Влад едва воздухом не подавился, но чудом сдержался. «А твой Тенка, чего ты хочешь?» Теперь ее брови сошлись к переносице, а носик резко скривился. Мужчина сузил глаза. «Это что еще за резкая смена эмоций?» «Хочу забрать у него Алису и вернуться к Юре, выйти за него замуж». Влад отшатнулся, будто от звонкой пощечины. Не то, чтобы слова девицы возымели на него какой-то эффект, но... Почему-то в груди резко сжалась и запротестовала. Он бросил на Лину прищуренный взгляд и замотал головой. К женишку она надумала вернуться. Хрен ей. Ведь дочь он все равно не отдаст. Так что пусть выбирает, или Алиса, или женишок. «Может быть, проще выйти замуж за Войтенко?» Он скинул бровь, так как стало крайне любопытно, что же девица ответит. «Ни за что!» — выдала она на выдохе. Влад снова не смог понять собственную реакцию, и вроде бы он должен был радоваться, а по факту снова поджал губы. Войтенко вышел из детской и вместе с Алисой вошел в свою спальню. Уселся на кровать, а дочь вытянул перед собой. «Так себе собеседник!» Но прямо сейчас не было иного варианта. «Она у тебя адекватная?» — спросил, на что малявка задорно задрыгала ножками. «А чем я хуже? Да я лучше в 1000 раз!» «Босс, вы что-то говорили?» Леха внезапно появился в проеме комнаты. Влад уже и забыл, что тот сегодня ночевал в соседней спальне. Не имея семьи, Алексей изредка оставался у Влада с ночевкой. Так было удобнее им обоим. «Ничего», — буркнул, на что Леха ухмыльнулся и скрестил руки на груди. «А вот мне показалось, что у вас прорезалась ревность». Зараза ухмылялся. Владу нечего было сказать в ответ. Даже предательница-дочь захихикала с него. «Ну, прекрасно». «Мне просто было любопытно, когда же женишок взбесится? Нет больше сомнений, что сообщение отправил он». Только промахнулся и избавился собственными руками от Ангелины. И только он возгордился собой, как помощник вернул его на землю. «Без обид, босс, но пока беситесь только вы». Войтенко взял Алису в одну руку, а второй схватил тапок и швырнул его в помощника. Тот ловко увернулся. «Иди сюда!» — рыкнул, и Леха сразу испарился. «Какая к черту ревность! Чтобы ревновать, нужно как минимум иметь нежные чувства к девице. Хотя есть у него к ней чувства. Чувства отвращения. И никакие больше. Точка».